Он вдруг вспомнил о Дагне, который хотел петь каждое воскресенье утром и вообще делать всяческое добро. И примирился со своей судьбой, даже слезы выступили у него на глазах. Он совсем расчувствовался, молился, тихо плакал и перебирал в голове все добрые дела, которые собирается сделать для Дагни. Он будет ее защищать от всего плохого. Быть может, уже завтра ему удастся прилететь к ней и быть возле нее. Господи, Господи, вот хорошо бы, если бы завтра, и сделать так, чтобы она проснулась, сияя от радости. Как дурно с его стороны, что еще минуту назад он не хотел умирать, хотя и знал, что смог бы доставить ей радость. Он в этом раскаивается и просит у нее прощения. Теперь он просто не понимает, о чем он тогда думает. Но сейчас... сейчас она уже может на него положиться. Он тоскует от желания поскорее прилететь к ней в комнату и стать у ее изголовья. Через несколько часов, а может, даже через час, он будет там. Да, да, да, да, обязательно будет. А если он сам не сможет этого сделать, ему наверняка удастся уговорить Божьего ангела полететь вместо него. Он пообещает ему в награду что-нибудь... очень хорошая. Он скажет ему: «Я не белый, мне нельзя, а ты можешь, потому что ты белый, и за это делай со мной все, что тебе заблагорассудится. Ты так смотришь на меня, потому что я черный? Конечно, я черный, но чему тут удивляться? Я готов еще долго, очень долго оставаться черным, если ты окажешь мне милость, о которой я тебе прошу. Я согласен. Быть черным лишний миллион лет, и даже буду еще чернее, чем теперь, если ты этого потребуешь. И за каждое воскресенье, когда ты будешь петь для нее, ты можешь прибавлять по миллиону лет, если тебе угодно. Я не лгу. Я найду еще многое, что можно тебе предложить, и себя при этом не стану щадить. Ты только внемли моей просьбе. Тебе не придется лететь одному. Я полечу за тобой. Я понесу тебя. Я буду махать крыльями за нас обоих. Я сделаю это с радостью. И я не запачкаю тебя. Хоть я и черный. Я буду все за тебя делать. А ты отдыхать. Кто знает, быть может, я смогу и подарить тебе что-нибудь за это. Что-нибудь, что тебе пригодится». И если я получу какой-нибудь подарок, я тут же отдам его тебе. А вдруг мне посчастливится, и я сумею кое-что заработать для тебя. Кто знает. Да, да, в конце концов ему удастся уговорить Божьего ангела. В этом он не сомневался. Бьют башенные часы. Он машинально считает удары, мысли его на этом не задерживаются. Главное — запастись терпением. Он молитвенно складывает руки и просит Бога поскорее послать ему смерть. Хорошо бы он умер через несколько минут, тогда он успел бы прилететь к Дагне еще до того, как она проснется. Он был бы всем так благодарен и пел бы всем хвалу, ему явили бы великую милость. Теперь это его заветное желание. Он закрыл глаза и заснул. Нагель проспал 3 часа. Он проснулся от того, что солнце светило ему прямо в лицо, и воздух в лесу дрожал от оглушительного птичьего щебета. Он приподнялся на локтях и огляделся. Все, что случилось этой ночью, вдруг всплыло в его памяти. Пузырек валялся неподалеку. Вспомнил он и то, как яро молил он под конец Бога не спаслать ему скорую смерть, а он все-таки жив. Снова какие-то тайные обстоятельства спутали все его карты. Он ничего не понимал, тщетно силился постичь, что же произошло. И ясно ему было только то, что он еще жив. Он встал, поднял пустой пузырек и сделал несколько шагов. Нет, что бы он ни предпринимал с самыми честными намерениями, он всегда наталкивался на препятствия. Что же случилось с ядом? Это была чистейшая синильная кислота. Доктор подтвердил, что доза достаточная, более чем достаточная. Да, он и сам проверил действие яда, отравив собаку пастора. Пузырек, несомненно, тот же самый, наполненный, как и был наполовину. Он прекрасно помнит, что проверил это перед тем, как выпить его содержимое. Пузырек всегда был при нем. Он постоянно носил его в кармане жилета. Что за тайные силы преследуют его на каждом шагу? И вдруг его осенило, что пузырек все же побывал в чужих руках. Он остановился и даже прищелкнул пальцами. «Да! Да-да, он не ошибается! Минутка!» Продержал его у себя целую ночь. Это было после той попойки в гостинице, когда он подарил минутке свой жилет. Пузырек с ядом, часы и кое-какие бумаги лежали в карманах жилета. Все эти вещи минутка возвратил ему на другой день рано утром. Старая тварь, урод слабоумный. Это, конечно, он ухитрился проявить свою гнусную доброту. Какое предательство! Какая подлая выходка! Нагель стиснул зубы от злости. Что он говорил в ту ночь в своем номере? Разве он не заявил во всеуслышание, что у него никогда не хватит духу принять яд? А это гниль, эта мерзкая карикатура на человека, этот юродивый, сидел рядом с ним, притворно молчал, а в душе не поверил ни одному его слову. Вот негодяй, вот крот паршивый. Я поспешил домой, тут же вылил синильную кислоту, потом, небось, хорошенько прополоскал пузырек и наполнил до половины водой, и сделал это доброе дело, улегся и заснул сном праведника. Нагель зашагал по направлению к городу. За эти 3 часа сна он немного отдохнул, и теперь голова его работала ясно, но горькое чувство не покидало его. Он был унижен всем, что случилось, и казался самому себе смешон. Подумать только, он явственно слышал запах миндаля, чувствовал, что язык его деревенеет, ощущал в себе смерть, а ведь в пузырьке была чистейшая вода. Он бесновался, скакал, как полоумный, через камни и кусты, и все это из-за глотка колодезной воды. Злой, как собака, пунцовый от стыда, он остановился посреди дороги и завыл в приступе бессильной ярости. Но тут же стал озираться по сторонам в испуге, не услышал ли кто-нибудь, и громко запел, чтобы хоть как-то оправдать свой вопль. Но по мере того, как он шел, он все более и более успокаивался, исподволь отдаваясь теплоте этого сияющего утра и тысячеголосому щебету птиц. Навстречу ему ехала телега. Возница поздоровался с ним, он ответил. Собака, бежавшая рядом, завиляла хвостом и приветливо заглянула ему в лицо. почему ему не удалось просто и достойно умереть ночью. Он с грустью думал о том, он ведь испытал чувство покоя, с легким сердцем принимая наступающий конец, и был исполнен тихой радости до той самой минуты, как закрыл глаза и погрузился в сон. Теперь Дагни уже встала. Быть может, уже вышла из дому, а он ничем не смог ее обрадовать. Как жестоко он был одурачен. Минутка все же прибавил еще одно доброе дело к списку своих благодеяний. Он оказал ему услугу, спас ему жизнь. Точно такую же услугу, которую сам Нагель в свое время оказал незнакомому юноше, не желавшему сойти на берег в Гамбурге. Когда-то и он заслужил медаль за спасение на водах. Заслужил медаль за спасение, да? Да-да-да, вот так и спасаешь людей, ничтоже сумнявшись, творишь добрые дела, пренебрегая опасностью, смело идешь и спасаешь человека от смерти. Стыдясь самого себя, он незаметно прокрался в свой номер и сел на стул. В комнате было чисто и уютно. Протертые окна сияли, и на них даже висели новые тщательно выглаженные занавески. На столе стоял букет полевых цветов. Никогда еще у него здесь в комнате не было цветов. И этот сюрприз удивил его и так обрадовал, что он стал потирать руки от удовольствия. Что за поразительное совпадение! Как раз в такой день. Что за трогательное внимание со стороны бедной служанки гостиницы. Какая она все же милая, эта Сара. А утро и в самом деле выдалось просто удивительно. Даже там внизу, на рыночной площади, у всех радостные лица. Продавец гипсовых статуэток сидит себе у лотка и с добродушным видом покуривает свою глиняную трубочку, хотя еще не заработал ни одного эре. Быть может, не так уж и худо, что его безумные намерения этой ночью не осуществились. Он с ужасом вспомнил о том страхе, который пережил, когда метался по лесу в поисках воды. При одной мысли об этом его вновь забила дрожь, и сейчас, когда он спокойно сидел на стуле в этой приветливой, светлой, залитой солнцем комнате, его вдруг охватило блаженное ощущение, что он спасен от всяческого зла. А на крайний случай у него в запасе всегда остается хорошее, надежное средство, к которому он еще не прибегал. В первый раз любого может постигнуть неудача. Не вышло умереть, значит, живи. Но ведь существует, например, такой предмет, как маленький надежный шестизарядный револьвер, который в случае нужды легко купить в любом оружейном магазине. Отложить не значит отказаться. В дверь постучала Сара. Она услышала, что он вернулся, и пришла сказать, что завтрак подан. Когда она хотела уйти, Нагель остановил ее и спросил, она ли поставила цветы. Да, она, но не стоит благодарности. Он все же горячо пожал ей руку. «Где вы пропадали всю ночь?» — спросила она, улыбаясь. «Вы ведь не ночевали дома?» «Послушайте», — сказал он, не отвечая на ее вопрос. «Так мило, что вы поставили мне цветы, к тому же вы протерли окна и повесили чистые занавески. Не могу выразить, какую радость вы мне доставили, и я хочу пожелать вам за это всяческих благ». И вдруг, поддавшись одному из своих безумных порывов, весь во власти минутного настроения, он с жаром заговорил. «Послушайте, когда я приехал сюда, у меня была с собой шуба. Бог ее знает, куда она делась. Но она была, это точно. Так вот, я вам ее дарю. Да-да, примите ее в знак моей благодарности. Решено, решено, шуба ваша. Сара